Витю развезло с третьей рюмки. Олег держался. Ромка выпивал, закусывал и набирался азов технологии сокопроизводства. «Саш, вот ты говоришь, яблоко, яблоко, но ведь ассортимент должен быть. Ром, а все на яблоке держится. Концентрат яблочного сока – базовый ингредиент для производства любых восстановленных соков. Нектара, фруктовых напитков. А в пакетах в основном только их и продают. Кстати, не советую пить. Витамина там ноль. В основном вкусовые добавки. То ли дело натуральный сок в трехлитровой банке. Но покупатель ведется на рекламу и яркую упаковку. Да и вкус непривычный, экзотический. Это все ароматизаторы. Наши люди непривычные. Кажется, вкуснотища, а там химия сплошная. А что такое восстановленный сок? Это сок, восстановленный из концентрата. Просто разводят концентрат водой и все дела. То есть сначала из сока прямого отжима выпаривают воду. Получают концентрат. Его проще перевозить и хранить, как правило, замороженный. А когда надо, разбавил водой и разлил асептически в пакет. То есть без доступа воздуха. И он хранится хоть год без холодильника. Очень удобно. Только кроме глюкозы, там уже, почитай, ничего и нет от фрукта. Сашка говорил, но и подливать не забывал. Ромка хмелел, но хорошо, без дури. Закуска была что надо. Скоро принесли горячее, жареную свинину с картошкой. «Саш, я такого мяса в жизни не ел». Олег активно работал челюстями и выглядел очень довольным. «Подсвинок домашний. Утром еще хрюкал. У нас все свое, покупать не на что. Да разве за деньги такое купишь?» «Эх, деньги, конечно, зло, но без них сейчас никуда». «Ну хорошо, Саш. Вот купим мы тебе линию, поставишь ты ее, работать начнешь. А как мы все это между нами оформим, чтобы твои кредиторы рот на нее не разевали?» «Олег, я тут думал на эту тему и вот что предлагаю. Линию вы покупаете на свою компанию. Мне ее сдаете в аренду, или как там это слово нынче модное?» Сашка пощелкал пальцами. «Ну, неприличное такое. Лизинг», — подсказал Ромка. — «Во-во, лизинг. А я вам плачу аренду, как договоримся. Туда и свой интерес включаю. Вы из аренды свою прибыль забираете, а мне мою долю отдаете». — «Толково. А как же со счетами арестованными быть?» — «Так я у вас в банке и счет открою. Это же не проблема?» Сашка вопросительно повернулся в Витину сторону. Олег с Ромкой тоже. Витя сладко спал, уронив черную кудрявую голову на белую скатерть. Из-под щеки выглядывала мельхиоровая вилка с нанизанным грибочком. Сашка потянулся и заботливо достал вилку из-под председательской щеки. «Как бы глаз не сбедил, не ровен час». «Со счетом проблем не будет», — отвечал Олег за Виктора, мягко улыбаясь. «Саш, а может, тебе не напрямую от завода арендовать линию, сделать еще одну компанию, совместную с нами, где и ты, и мы все лично будем акционерами, и на нее арендовать, а уже она просто помещение на заводе будет снимать. И работников можно прямо в нее трудоустроить, и договоры с поставщиками она напрямую заключать будет, и прибыль потом с нее честно распределять пропорционально долям. Все законно». Это уже Ромка проявил участие. Сашка немного подумал. «А что, дело, говоришь? Действительно, все законно и по жизни, и так». Сашка задумчиво и неопределенно покрутил в воздухе пальцем. «Никто не докопается. А долю я на Нину Константиновну оформлю. Это супруга моя. Он у нас все время про законность думает». Олег с легким смешком указал на Ромку. «Кстати, вот и готовый директор в новую компанию. Будет оперативные вопросы решать. Нам с Виктором не до этого». Тут все невольно еще раз посмотрели на спящего Витюшу и рассмеялись. «Да и тебе там рисоваться незачем». «Согласен. разумно. Сашка удовлетворенно потянулся за зеленой бутылкой, третий по счету. Вернувшись в Москву, Ромка развил бурную деятельность, но все оказалось совсем не быстро и не так просто, как представлялось за столом. Только изготовление линии после 100% оплаты занимало полгода. Потом доставка и сборка еще 3 месяца. А перед заключением контракта нужно было предоставить шведам подробнейшее техзадание, включающее огромное количество параметров. Большинство вопросов, связанных с технологическими решениями, было непонятно не только Ромке, но и Сашке. Грамотных инженеров, имеющих опыт работы с импортным оборудованием, днем с огнем не сыскать. Кроме того, необходимо было разработать дизайн упаковки, фирменные знаки и атрибутику. Но самое главное заключалось в том, чтобы сертифицировать будущую продукцию в соответствии с отечественными ГОСТами. А этим занимался целый НИИ пищевой промышленности. В общем, Ромка с головой ушел в эту довольно скучную рутину, однако задора не терял. Основная сложность заключалась в том, что они, по сути, являлись первопроходцами и энтузиастами. Никому в отрасли это было не нужно, и приходилось уговаривать людей с мизерными зарплатами выполнять свои прямые служебные обязанности. Иногда приходилось доплачивать, иногда угрожать. Параллельно Ромка, конечно, подрабатывал перепродажей валюты, машин и мелкооптовых партий парфюмерии и прочей лабуды. Это приносило 1000-другую зелени в месяц. А еще он занял аспиранту из Чехии Лукашу собственную десятку грина под 10% в месяц, что приносило еще штукарь. Их познакомил Олег и представил Лукаша как своего друга, которому можно доверять. Ромке этого было достаточно, чтобы дать ему денег без расписки и прочих формальностей. Процентная ставка была обычной для того времени. И брал Лукаш буквально на несколько месяцев под участие в приватизации завода на родине в Чехии. Олег ему, кстати, тоже занял. Если сравнивать с большинством населения, Ромка зарабатывал блестяще. Вообще шикарно устроился. Средняя зарплата по стране не превышала $30 в месяц. Но внутреннее эго считало своего носителя неудачником и размазнёй. Сам он разделял подобную точку зрения. Больше всего напрягало, что дикая инфляция в московской недвижимости, например, имела место не только в рублях, но и в валюте. Когда он решил все-таки обзавестись каким-нибудь московским углом на черный день, выяснилось, что если 1.5 года назад за $3000 можно было прикупить двушку на Удальцова в 5 минутах ходьбы от метро Проспект Вернадского, то сейчас этого не хватит даже на комнату в коммуналке там же. А ты, остолоп, 1.5 года назад смеялся над Феликсом, а сам на ту же трешку купил 14-летний Мерседес, который сдох через 1.5 года, и считал себя чемпионом. Наслаждайся теперь. Об этом он думал, стоя перед доской объявлений в Банном переулке, где еще с советских времен продавали и покупали недвижимость. Тогда это делалось через обмен, и некоторые жучки сколотили на том миллионные состояния. Многие из них, правда, до сих пор сидели. Скромное объявление, написанное химическим карандашом, изобилующее орфографическими ошибками и не лишенное пунктационных, гласило, что за двушку в панельке на Мичуринском, откуда до метро как до луны раком, хотят 20 000 североамериканских рублей. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. 20-ки у него не было. 1.5 года. Результат отрицательный. Он себя ненавидел. Сбоку подошел какой-то хмырь в очках. «Извините, 2 комнаты в ближайшем Подмосковье не интересуют? Почем?» Ромка спросил машинально. Когда он ехал сюда, то меньше всего думал о Подмосковье. Его амбиции рисовали метро «Университет», Фрунзенскую набережную, ну, юго-западную на худой конец. Мужичок замялся. $4000. «Дожили», — вяло подумал Ромка. А ближайшее Подмосковье это где? Это Видное. Буквально километр от КАД. Мужичок оживился. Две комнаты смежные в трехкомнатной квартире на пятом этаже. Единственная соседка – старушка, божий одуванчик. Слово «смежное» он произнес с таким воодушевлением, будто это неоспоримое достоинство. Ромке было все равно. Он не разбирался в квартирах, не отдавая себе отчета в том, что означает «смежный». Не спросил, сколько этажей в доме, есть ли лифт. Он вообще не хотел две комнаты в Видном с божьим одуванчиком в собственном туалете. Но его достала ситуация, при которой он бежал, но все время отставал. Поехали. Посмотрим. Комнатки оказались чистенькие, аккуратные. В окно било неяркое зимнее солнце. Внутри было тепло. Панельная хрущевка имела уютный дворик и находилась недалеко от центра. От центра Видного. Они договорились на 3500. Мужик и его жена были рады. Ромке было все равно. Аспирантура через полтора года закончится, придется куда-то жопу пристраивать. Бабка, может, пожрать готовить будет. Зато мама оказалась счастлива, когда он между делом сообщил ей по телефону, что прикупил две комнаты в области. Наконец-то у сына есть свой угол. В то времена куда как неспокойный. Прошел Новый год. Олег женился на Наташке, Ромка вел свадьбу в шикарном вьетнамском ресторане в Ясенево. Все считали, что это ресторан Олега. Ромка знал, что это не так. Гостей было много. Были Авдеев и Федотов, был Анзори, и даже сам Атарий Витальевич присутствовал. И вот Ромка как-то спонтанно, без подготовки и предварительной договоренности, вдруг обнаружил себя в роли тамады. А больше некому оказалось, потому что штатного не предусмотрели. И Олег в самом начале вечера наклонился к нему и прошептал на ухо. «Дай кому-нибудь из гостей слово, ты же всех знаешь». И вот он представлял гостей по очереди, давал им слово, сам непринужденно шутил и рассказывал анекдоты в микрофон. Было весело и не напряжно. В основном, конечно, благодаря многочисленным импортным бутылкам. Но и Ромка не подкачал. Высокие гости благосклонно ему улыбались, когда он, представляя, расписывал их реальные мнимые достоинства. Загрузневший Федотов так просто пьяно его расцеловал и предложил переходить к нему в Сиблис. «Давай, должность тебе придумаем, кабинет выделю на своем этаже, иномарку под жопу, мне молодежь нужна». «Спасибо, Алексей Борисович, я подумаю». «Да что тут думать? Что в понедельник был у меня». Хорошо, Ромка знал, что в понедельник Федотов и не вспомнит об этом разговоре. А вот Атари он сам выловил в коридоре во время перекура. «Атари Витальевич, я Роман Романов, директор премьера, который ликеры из Польши возит». «Да, слышал про тебя. Чем могу помочь?» «Я переживаю, что на счетах, фактурах везде типа моя подпись. Ну и как бы меня налоговая за жопу не взяла». Говорили с Олегом на эту тему, я сказал ему: «Не переживай». «И тебе говорю, не переживай, все решим». «Спасибо». «Да не за что. Одно дело делаем». «Это вряд ли», — подумал Ромка, слух, однако, не произнес. Атари был большой человек, влиятельнее любого ельцинского министра. Но держался просто и сразу располагал к себе. По слухам, под ним находился весь игорный бизнес Москвы, а также десятки коммерческих структур из разных отраслей, включая нефтянку, металлы и лес. Уже отойдя, Ромка вспомнил свежую историю, рассказанную буквально накануне однокурсником, жившим по соседству с Атари в Барвихе. «Я на прошлой неделе выезжаю с дачи, а снега навалило по колено. Ну и увяз прямо на повороте. Один в машине, что делать, не знаю. Тут вижу, сзади джип крутой, а я дорогу перегородил. Джип останавливается, и выходит из него Атари с пацанами. Ну все, думаю. Сейчас еще и по башке настучат. А Тарий говорит пацанам. Застрял парень, надо выручать. И первый мне в грязный задок упирается. И пацаны за ним. Поехали, кричит. Так до самой трассы и вытолкали. Там 100 метров. Я вышел из машины, благодарю. Да не за что, говорит. Мы все люди и должны помогать друг другу. А у самого дорогое пальто все уделано. Конечно. Такая простота и добродушие импонировали. Но Ромка был далек от того, чтобы идеализировать образ одного из крестных отцов российской мафии. Он знал и другие истории про Тарика, меньше всего хотел делать с ним одно дело. Однако самолюбию льстило, что столь значительный человек знает о его существовании и разговаривает как с равным. В такое стремительное время возможность напрямую обратиться на самый верх дорогого стоила. Ведь он, наверное, думает, что я долю имею с этих ликеров, что не так просто моя фамилия везде фигурирует. А впрочем, откуда я знаю, на каких условиях Олег с ним подписывался? Может, это общественная нагрузка? И за это нас, например, просто не трогают. Отгуляла свадьба. Олег купил большую двушку с евроремонтом в красивом генеральском доме прямо у метро Таганская. Квартиру, естественно, сосватал Можайский, и обошлась она в $60,000. Ромку это взбесило. Во-первых, цена несусветная. Оставалось только догадываться, какую комиссию слупил Можайский. Во-вторых, тот действовал через его голову, договариваясь напрямую с Олегом. Ромка узнал о сделке постфактум. И это нарушало правило, что он предварительно утверждает параметры любой сделки. Возбужденно он ворвался в кабинет Олега и, не особо сдерживаясь, выпалил все, что думает по этому поводу. «Нет таких цен на рынке! Ты представляешь, как Можайский нагрелся? Ты хоть поинтересовался, сколько реально получил продавец? А нахрена я тогда здесь сижу? Это мое право и обязанность как директора утверждать бюджет любой крупной сделки. Я уверен, что опустил бы цену как минимум на 5, если вообще такая квартира нужна». «Ну ладно, не кипятись. Извини, я не прав. Подловил меня Можайский в хорошем настроении. Поедем, — говорит, — квартирку посмотрим офигенную. Посмотришь хоть как люди живут». «Ну поехали, я обалдел прямо. Офигенная квартира. Там мебель антикварная, картины старинные, все в цене. Я и дал задаток на месте». Ромка сразу отошел. Он не мог сердиться на Олега долго, тот обезоруживал своей простотой и добрым взглядом. Но это не касалось Можайского. Вернувшись в свой кабинет, Ромка набрал номер. «Слышь, Можайский, чтоб больше у нас не показывался. Увижу, с лестницы спущу». «Рома, что случилось?» «Я тебе не Рома, и я все сказал». Через полчаса Можайский был у Ромки в кабинете. А еще через полчаса он привез $5,000, которые Ромка отнес Олегу. Статус-кво был восстановлен. Но ложки, как говорится, нашлись, а осадочек остался. Видимо, чувствуя себя как нашкодивший кот, Можайский теперь, надо и не надо, терся у Ромки в кабинете. И пока тот тупо играл в тетрис, рассказывал ему бесчисленные истории о сделках с недвижимостью. В какой-то момент Ромка поймал себя на мысли, что это интересно. Бабки там крутились огромные, доходность приличная и практически отсутствовали бандиты. Им просто мозгов не хватало для этого рынка. Это же не палатки крышевать. Ромка начал слушать Можайского внимательно, задавать вопросы. Постепенно тот, будучи болтливым по натуре, стал делиться с ним не только прошлыми, но и будущими сделками, временами даже советуясь. Однажды, в самом начале весны 93-го года, Можайский примчался к Ромке возбужденный. «Рамуальдыч, есть трешка в теплом стане. Всего 28 тысяч гривен, но бабки нужны прямо сейчас. Через неделю можем продать за 35. Интересно, протянул Ромка, он уже ориентировался в ценах. Слушай, а давай ее тебе купим, ты же у нас бомж. С тебя я комиссию брать не стану. У меня нет таких денег. Да ладно. Можайский искренне удивился. Он, как и большинство окружающих, считал Ромку партнером Олега и богатым парнем. Ну, попроси у Олега, тебе он точно не откажет. Не хочу. Слушай, не валяй дурака. Квартира — это серьезный вопрос. Цены растут каждый день. Не купишь сейчас? Может, вообще никогда не купишь? Можайский выглядел взволнованным. Он был очень эмоциональным и, поняв Ромкино реальное положение дел, проникся к нему участием и принялся уговаривать. Поверь, это последний шанс заскочить в уходящий поезд. Олегу отдашь постепенно. У тебя же есть зарплата. И не маленькая, наверное. Будешь из зарплаты потихоньку рассчитываться. Игорь, я все понимаю, ты прав. Но у меня нет зарплаты. Я работаю на Олега за комиссию от прибыли, которой нет и в ближайшем будущем не предвидится. Так что рассчитываться мне не с чего. Можайский замолчал. Он снял и принялся протирать свои очки с толстыми линзами. Без них Игорь был похож на большого, склокоченного, добродушного медведя. «Хорошо, я тебя понял», — сказал он и, наконец, вышел из кабинета. Ромка решил, что тот пошел к Олегу просить денег на самостоятельную сделку. Ведь его формальное одобрение он уже получил. Ну и хрен с этой квартирой. Подумаешь, теплый стан, жопа мира. Его грызла детская обида непонятно на кого. Бежаться, кроме как на себя, было не на кого. Но очень хотелось. Еще через 10 минут вернулся Можайский. Ромка успел только сварливо подумать. Явился, не запылился. Как тот спросил. «У тебя паспорт с собой?» «У меня паспорт всегда с собой, а что?» «Поехали квартиру покупать. Олег сказал, чтобы на тебя оформляли, а там посмотрим». Ромкино настроение резко изменилось. Теперь он испытывал радостное возбуждение, хотя особых оснований не было. Что значит «потом посмотрим». С продавцом, 20-летним сопляком и двумя его приятелями рассчитывались в туалете первой нотариалки в Бобровом переулке 6. Заметно было, что пацан таких денег не то что в руках не держал, но никогда и не видел прежде. Он долго и неумело считал, потом сбился и плюнул на это дело. А ладно. И сунул пачки в карман потертой куртки Аляски. Почему-то он непрерывно сглатывал, его чистый мальчишечий лоб покрывала испарина. «Слушай, откуда у него квартира?» — шепотом спросил Ромка Можайского. «Родители умерли, а наследство получил. Я проверял, там все чисто. Наталья Петровна оформляла». И Можайский кивнул на красивую, лет 40, женщину-нотариуса, которая в этот момент занималась их документами. «Роман Александрович, взгляните на меня, пожалуйста», — как раз произнесла она мягким грудным голосом, держа в руках Ромкин паспорт, по всей видимости, сличая фотографию с оригиналом. Что-то озорное и не совсем соответствующее деловой обстановке почудилось Ромке в ее пристальном взгляде, когда она смотрела ему прямо в глаза. Подписали договор купли-продажи, а Ромка подписал также доверенность на Можайского на оформление правоустанавливающих документов и умчался по каким-то насущным делам. Про квартиру он снова вспомнил, только когда через неделю позвонил Можайский и сказал, что документы готовы, и Ромка — владелец. «А ключи где?» «Упс». Про ключи я что-то позабыл. Да поезжай так, вскроешь как-нибудь. И не затягивай, а то продавец стрёмный мне показалось. Окей, спасибо тебе. И Ромка выскочил из кабинета. Серега, по коням. Обедать? Обрадованно выглянула из водительской круглая голова с большими щеками и маленькими глазками. Ща квартирку одну посмотрим и обедать. Ключи не понадобились. Двери в квартиру не было. То есть она была, но сорванная с петель лишь криво перекрывала входной проем. Серега аккуратно ее вынул и поставил в сторонку. Ромка неуверенно перешагнул порог. Сказать, что квартирка была убита, ничего не сказать. В ней не было даже пола. Редкие оставшиеся паркетины, как бельма, торчали из черной битумной мастики, на которую когда-то был посажен, похоже, дубовый паркет. Межкомнатные двери тоже отсутствовали, как и лампочки в болтающихся под потолком патронах. Стены были расписаны похабными граффити, из выбитого в большой комнате окна тянул промозглый сквозняк. «Хрена себе!» — протянул обычно невозмутимый Серега. При этом в квартире кто-то был. По дороге на кухню, откуда раздавались неясные звуки, они убедились, что сантехника в туалете и ванной также отсутствовала. А нужду, большую и малую, там справляли прямо на пол. На кухне на корточках разместилась уже виденная Ромкой троица в верхней одежде и совсем молодая девушка с безумным взглядом и в одной лишь майке с короткими рукавами. Из-под обреза майки выглядывал курчавый лобок, бельем девица не заморачивалась. На полу горел небольшой костерок из паркетин, а на нем в консервной банке булькала черная жидкость. Ромка никогда прежде не видел, как варят опиумную чернушку, но не сомневался, что это она. Звенящим от ненависти голосом он скомандовал: «Встали и скрылись!» Парни поднялись, при этом бывший хозяин квартиры выглядел напуганным. Еще один его приятель — растерянным, а третий, покрепче и постарше, ощерился: «Ты кто такой?» Ромка был ему даже благодарен за такой ответ и с большим наслаждением ударил правой в подбородок. Но парень среагировал, чуть присел, и удар пришелся в нос, который брызнул красным. Однако звереныш оказался не робкого десятка, а может, под кайфом, и, не обратив внимания на красные сопли, с разбега засадил Ромке головой солнечное сплетение. Тот только охнул, широко раскрыв рот и глотая воздух. Могли начаться проблемы, но Серега саданул сверху пудовым кулаком по стриженной башке, и клиент обмяк на полу. Когда казалось, что ситуация разрешена, вскочила безумная девица и с воем вцепилась грязными ногтями в мясистые Серегины щеки. Снова брызнула кровь. Серега пытался оторвать ведьму от своего лица, но та оказалась не по-женски сильной. Теперь уже пришедший в себя Ромка совсем негалантно дал ей кулаком в висок, и девица осела на пол. «Быстро эту суку одевайте нах отсюда! Или бошки раскалю!» Ромка орал, выкатывая глаза и брызжа слюной. Ногой он пнул консервную банку, и черная клякса расползлась по стене. Бывший хозяин начал бессмысленно суетиться, а его дружок, несмотря на выражение ужаса на лице, тем не менее принялся счищать черную слизь со стены и прятать прямо в карман куртки. Все произошло не быстро. Им самим пришлось искать одежду и одевать пришедшую в себя сучку, которую била крупная дрожь. Когда Ромка попытался натянуть ей рваные колготки на худые, белые до синевы ноги, она с диким хохотом широко их раздвинула и выставила свою кучерявую сущность прямо ему в лицо. К собственному удивлению, он даже испытал что-то вроде возбуждения, но быстро подавил в себе это неуместное чувство, засунул колготки в карман ее пальто с эгейковым воротником и натянул ей сапоги на голые ноги. Она неожиданно размякла и больше не сопротивлялась. Вообще, Ромка успел заметить, что настроение членов этой компашки стремительно менялось. Парень с разбитым носом, например, придя в себя, даже не посмотрел на Ромку с Серегой, а лишь устало спросил приятеля: «Тебя?» Тот кивнул, и они молча вышли из квартиры. Бывший хозяин попытался выскользнуть за ними, но Серега поймал его за рукав. «Не спеши. Мамзель свою захвати». «Я ее не знаю!» — вдруг истерично заорал до того тихий пассажир. и Ромка без видимой необходимости зачем-то засадил ему по печени. Тот сжался и заскулил. Девица неожиданно внятно произнесла: «Тварь! Фашист!» С ненавистью посмотрела на Ромку и принялась гладить парнишку по волосам. А потом силой приподняла и, закинув безвольную руку себе на плечо, повела его на выход. В дверях обернулась и прошипела, глядя на Серегу: «А ты хомяк, беги прививку делать». «От чего?» — растерялся Серега. «От бешенства!» И захохотала так, что эхо прокатилось по подъезду. У Ромки было ощущение, будто искупался в дерьме. Он совсем не понравился себе в случившейся ситуации. И хотя не мог объяснить, что именно сделал неправильно, испытывал досаду и стыд. Сереге тоже было не по себе. Он бурчал под нос, прилаживая дверь на место. На бешенство. А вдруг спит? В этот момент как-то осторожно открылась соседская дверь напротив, и выглянул мужик средних лет в трениках, майке-алкоголичке и шлепанцах на босу ногу. «А вы кто?» «Я ваш новый сосед», — отвечал Ромка подчеркнуто вежливо. «А документики имеются?» Может, в другой ситуации он и послал бы мужика, но сейчас отвечал миролюбиво. «Да, конечно. Вот, пожалуйста». Он протянул договор. «А паспорт?» — не унимался мужик. Ромка молча протянул паспорт. Сейчас он был непривычно смирным и покладистым. Мужик внимательно просмотрел договор, как-то профессионально сличил его физиономию с паспортом, лишь затем, с едва уловимым сожалением, протянул документы обратно. Кажется, он был разочарован тем, что все в порядке. «А я, между прочим, местный участковый Павел Андреевич Смирнов, капитан милиции». Ромка невольно еще раз пробежал взглядом по треникам и майке не первой свежести. Капитан это заметил. «Сегодня выходной. Ну что ж, поздравляю. Очень рад, что у нас на площадке наконец-то будет порядок. А что же вы их раньше не приструнили? Тут, наверное, такие концерты устраивали». «Да пытался. Сколько раз пытался. Но их же целая банда наркоманов этих. Ничего не боятся. Да еще сучка эта несовершеннолетняя, ей 16 лет, ничего сделать невозможно. У меня же двое маленьких. Страшно, когда жена одна с ними гуляет». Да уж. Ромке показалось, что участковый рассчитывал прибрать квартирку к рукам. Проект с соками шел тяжело. И в какой-то момент Ромка почувствовал, что и Олег, и Виктор начали терять к нему интерес. Постоянно звонил Иванов. Видно было, что он тоже чувствует засаду и волнуется. «Ром, я уже крышу заканчиваю поднимать. Как там твои? Не соскочат?» «Не волнуйся, Саш, не дам соскочить». Он уже несколько раз побывал в Мичуринске и только укрепился во мнении, что с Сашкой можно в огонь и в воду. Поэтому, используя все свое влияние на Олега, Ромка добился, чтобы тот перевел шведам задаток – 60 тысяч долларов, что составляло 10% от стоимости линии. После этого он успокоился. Но тут возникла новая проблема. Его должник Лукаш перестал платить проценты, отговариваясь какой-то ерундой. Поскольку Ромка, наученный горьким опытом, сразу предвидел худший вариант, что чек вообще не рассчитается, он сильно напрягся. Ситуация осложнялась тем, что Лукаш был другом Олега, и к нему нельзя было применить обычные методы вразумления. Ромка переживал и ломал голову, что делать. Но даже не лучшее психологическое состояние не могло помешать базовой мужской функции. Продуктивному и всестороннему общению с противоположным полом. Он по-прежнему знакомился с девушками в любых местах и при любых обстоятельствах. Так, его знакомство с одной симпатичной студенткой по имени Таня произошло следующим необычным образом. Стоя в очереди в профессорскую столовую в главном здании МГУ, Он любовался стройной длинноногой брюнеткой с прической каре. Ромка видел ее не первый раз, но всегда с парнем. И парень был высокий и симпатичный. Прежде ему и в голову не приходило предпринимать какие-либо действия, и он лишь тихонько вздыхал про себя. Везет же некоторым. Но в этот раз что-то было не так. А именно, она смотрела на него. Смотрела пристально и не отводила взгляд. Он улыбнулся, она не ответила, но продолжала смотреть. «Действуй, черт возьми! Что ты теряешь?» Мысль не новая, но остающаяся актуальной сквозь столетия. Он написал на клочке бумажки номер своей комнаты и, проходя мимо, засунул ей в задний карман джинсов. Почувствовал, как напряглась круглая аккуратная попка. Она промолчала. «Хороший знак», — подумал он и тут же забыл этот случай в круговерти дел и событий. Через пару дней в дверь постучали, и было это 8:15 утра. Ромка сладко спал и не собирался открывать. Тогда дверь открылась сама. «Привет!» — на пороге стояла брюнетка. «Я — Таня». «Рома!» — он еще не проснулся толком. У него имелся обычный утренний стояк, и, видимо, это было заметно под легким одеялом. Таня как-то естественно по-свойски зашла, закрыла за собой дверь, бегло осмотрела спартанскую обстановку, комнаты и принялась молча раздеваться. Раздевшись, она нырнула к нему под одеяло. «Какой ты теплый!» Он неуверенно попытался ее поцеловать, она мягко отстранилась и принялась медленно опускаться вниз, проводя губами по его груди, животу, бедрам. Вот ее тонкая прохладная кисть обхватила его напряженный стержень, чего он, кажется, еще больше раскалился, а вот мягкие губы сомкнулись на раздувшейся головке. И как он там помещается, посетила его неуместная мысль. Впрочем, на этом мысли и закончились. Таня оказалась большой мастерицей по части только входящей в моду после советского пуританства французской любви. Сделав свое дело и доведя Ромку сначала до исступления, потом до опустошения, а потом и до изнеможения, Таня выбралась из-под одеяла, начала деловито одеваться. «Ты куда?» — спросил он удивленно. «На пару? У тебя какая-нибудь тетрадка есть?» «Какая тетрадка?» «Да любая. Я своему парню сказала, что забегу к однокурснице за конспектами». «А он где?» Ромка все никак не мог врубиться в ситуацию, демонстрировал обычный мужской кретинизм, который непременно вылезает наружу, если отношения развиваются не по его сценарию. «Где-где? В машине ждет?» «Рома, не тупи, дай любую тетрадку». В дверях Таня обернулась. «А ты хорошенький», и облизнула пухлые губы красным языком. Было неочевидно, кому она это сказала. Атарий Витальевич держал свое слово. Олег как-то позвал Ромку в кабинет и показал заметку в «Московском комсомольце», где говорилось, что предыдущей ночью какой-то грузовик на сухой дороге и при идеальных дорожных условиях врезался в столб и загорелся. Водитель не пострадал, а машина и груз сгорели дотла. Знаешь, что он перевозил? Откуда я могу знать? Таможенная декларация. Северо-западной таможне выделили новый офис, и она переезжает. В этой машине была лишь малая часть архива, но по странному стечению обстоятельств именно наши декларации оказались там. «Ух ты!» С налоговой возникли проблемы. Начальница наотрез отказалась переезжать с Бульварного кольца в Пампасы на Павелецкую. После этого случилось непредвиденное. В 5 утра к особняку налоговой подъехала большая синизационная машина. Водитель ногой выбил стекло в полуподвальное помещение, вставил шланг между прутьями железной решетки и открыл кран. В течение получаса 4 тонны нечистот вылились в небольшое помещение архива, после чего говновоз благополучно скрылся. Пришедшие на работу сотрудники наотрез отказались заходить в зловонное помещение. Да и то сказать, говна там было по пояс. В итоге архив оказался безвозвратно утрачен. Остроптивая прежде начальница слезно умоляла руководство предоставить им новое здание взамен прежнего с душком. К Лукашу в комнату заявили страшный осетин, и один, весьма напоминающий сошедшего с экрана Кинг-Конга, озвучил следующее заманчивое предложение. «Если ты, козлиная морда, до конца недели вернешь наши деньги с процентами, то тебе ничего не будет». «Какие ваши деньги?» — проблеял чехословацкий друг. «Которые ты у Романова взял. Это наши деньги, ты понял?» «Да». Лукаш оказался не боец. После этого он немедленно кинулся к коллегу и со слезами на глазах умолял занять ему еще, чтобы рассчитаться с кавказцами. Олег не отказал, но на Ромку осердился. «Как ты мог занять у бандитов?» «Лукаш попросил, дал слово, что вернет. Как я мог отказать твоему другу? Почему меня не спросил?» «Он просил тебе не говорить. Ты же мне не сказал, что тоже ему занял». Олегу нечего было на это ответить. Но ситуация казалась шита белыми нитками, а осадок остался. Ромка почувствовал, что между ними впервые пробежала черная кошка. «Ну и хрен с тобой. Что мне теперь? Свои бабки этому трухилья подарить?» — хорохорился он про себя. Но в глубине души надеялся, что ситуация забудется. «Вот начнем соки разливать, и это покажется мелочью».